когда я смотрю в кино какую-нибудь героическую чушь. Слезы навертываются, дурацкие и бессмысленные, но я не умею заплакать, когда из меня выдирают с кровью куски жизни. Киссинджер. Позвал он тихонько, но кошка не пошла к нему. Она села на пороге, и глаза ее вдруг сверкнули, как всегда, неожиданно и чудно. Сестра, маленькая, тоненькая, золотые кудряшки из-под косынки, возникла бесшумно, переменила капельницу, потрогала провода, а потом заглянула под койку и сказала негромко и с удовольствием: «О, это он хорошо отмочился». «Это не он», — сказал Станислав, — «это я хорошо отмочился». Сестра даже не посмотрела на него. Она уже уходила прочь, ловко подхватив и полупустую капельницу, и наполовину полную утку, и он понял, что на самом деле ничего не сказал ей, а только думал сказать, но у него не получилось почему-то. Кошки в дверях уже не было. Импульсы бежали по монитору, после сестры остался слабый, приятный золотистый запах чистоты, здоровья, нежности. И почему-то именно сейчас он понял окончательно, все будет путем. Подъем кончился, начинается спуск. Непонятно только было, хорошо это или плохо. Однако белая мерзкая полоска между веками у Виконта исчезла. Виконт теперь просто спал, и было ясно, что он проснется. Все произошло одновременно. Виконт широко раскрыл глаза и улыбнулся сонно. А в дверь стремительно ворвался товарищ полковник, и еще кто-то с ним, несколько человек, толпа, группа, подразделение. Тихая сумеречная комната сразу сделалась шумной от множества энергичных движений и от торопливого дыхания, и запахи вдруг возникли сильные и совершенно здесь неожиданные: табак, лук, крепкий одеколон. Вся эта орава мгновенно окружила койку Станислава, встала стеной. Все они были в белых халатах, и все они были военные, и Станислав поднялся, предчувствуя недоброе. Однако поначалу никто на него внимания не обратил, словно бы его здесь и не было вовсе. — Виктор Григорьевич, голубчик, ну как вы, голубчик? — вскричал товарищ полковник одновременно вполне профессиональными движениями, хватая Виконта за пульс, поворачивая для обследования капельницу, подкручивая что-то на мониторе, уже видя, что Виктор Григорьевич вполне ничего себе, все с ним окей и скоро будет совсем как огурчик. И все прочие загалдели разом в этом же смысле, и видно было, что они и в самом деле рады, все радехоньки, что, кажется, обошлось, проехало, слава тебе, Господи, миновала их чаша сия, и было как-то не то чтобы странно, но как-то неожиданно видеть именно на этих лицах совершенно непрофессиональную штатскую радость и обыкновенное человеческое облегчение. Лица были вообще-то жесткие, военные, с такими лицами в атаку ходить, а если уж в белом халате, то трупы вскрывать, откусывая попутно от бутерброда с котлетой. Виконт уже говорил что-то, отвечал, спрашивал. В голосе возникли и набирали силу знакомые сварливо раздраженные нотки. Руку Станислава он отпустил и теперь, не глядя, на ощупь копался у себя за воротом рубашки, отсоединяя провода. Говорили несколько человек разом. Кто-то приезжает, вот-вот прибудет, кто-то очень важный, и всем немедленно надлежало быть как штык в темпе. Виктор Григорьевич, разумеется, должен пока лежать, сейчас его перевезут в нормальную палату, но если генерал вдруг пожелает, то тогда, конечно, придется... На этом они и зациклились, потому что Виконт не собирался переходить в нормальную палату. Он, наоборот, требовал свою одежду сюда всю и немедленно. Ему пытались втолковать, что об этом не может быть пока и речи, но речь была только об этом и более ни о чем. И тут какой-то тихий, ниоткуда возникший человек взял Станислава за локоть и потянул его за собой. Они быстро миновали несколько темных холодных комнат, где пахло резко и остро какой-то не медициной уже, а сангигиеной, где запустение царило, по полу разбросаны были не то тряпки, не то бинты, какие-то склянки улетали из-под ног и стояли вдоль стен каталки со скомканными простынями, а на одной из каталок лежал белый неподвижный сверток. Потом они оказались в лифте, большом, грузовом, грязноватом. Кабина медленно, с трудом, будто кто-то ей не давал двигаться, поползла вниз, и Станислав спросил, наконец, «В чем дело? Почему такой пожар?» Тихий человек, небольшого росточка, но словно весь литой, в мундире у него не оставалось ни кубика свободного места, все было заполнено крепким телом, а погоны были майорские, посмотрел на него снизу вверх прозрачными глазами, без всякого цвета, и сказал почти неслышно, «Сейчас, товарищ Красногорский, сейчас. Моя фамилия Красногоров». Тихий майор кивнул, понимающе, даже поощрительно как-то, и тут кабина остановилась. Дело пошло еще быстрее, чем раньше. Пробежали по ледяному цементному коридору со стенами, сплошь заплетенными кабелями, словно тоннель метро. По невидимым ступенькам невидимой лестницы спустились еще ниже. В этом тускло освещенном тоннеле уже и снег серебрился под ногами. И тут они через полуоткрытую железную амбарную дверь выскочили на двор. На дворе все залито было прожекторным светом. Но это была не та проходная, через которую они прибыли несколько часов назад, а какое-то другое место. Заснеженный асфальт, колючая проволока справа-слева и бесконечные штабеля деревянных ящиков, небрежно затянутые заснеженным брезентом. За пределами прожекторного света все еще стояла ночь, а людей не было вокруг никого. Одинокий автомобиль ждал их. Уже не «Волга» никакая, а «Москвич». Глухой безоконный пикапчик. И задняя дверь у него была распахнута. Внутри пикапчика все было ледяное, промерзшее, и тихий майор первым делом протянул Станиславу его пальто. Пальто тоже было ледяное, промерзшее, видимо, все это время оно здесь на стылом железе и пролежало, но Станислав его на себя торопливо напялил, и через некоторое время стало, в смысле холода, полегче. Москвич мчался, не разбирая дороги. Станислава мотала и подбрасывала, кидала на майора и опрокидывала на спину так, что туфли с ног улетали в угол, пока не ухватился он за какую-то ременную петлю. В желтом грузовом свете он еле различал майора, который тоже цеплялся за что-то там и которому это также мало помогало. Мерзли ноги в нитяных носках. Рука, вцепившаяся в ремень, вскоре окоченела вовсе. Пар вырывался изо рта и оседал на стеклах очков. «Увезут сейчас куда-нибудь на свалку и пристрелят», — подумал он равнодушно. Это было маловероятно. Он был уверен, что везут его домой. Когда пикап остановился и мотор заглох, некоторое время стояла тишина, и ничего не происходило. Станислав и майор молча глядели друг на друга. Говорить было нечего. Видимо, и тому, и другому. Потом со скрипом отворилась задняя дверь. Наверное, открыть ее можно было только снаружи, и открыла ее знакомая личность. Давешний шофер с пастью форели и с носом сложно искривленным, словно пропеллер. Майор выбрался наружу первым и вежливо протянул руку, чтобы помочь вылезти Станиславу. Станислав этой рукой пренебрег. Они стояли на мостовой напротив его парадной. Ночная улица была мрачна и пуста. Около фонаря, превратившись в сугроб, спал зимним сном Ларискин Запорож. — Вас проводить? — спросил майор. — Не надо, сам дойду. — А ключ у вас есть? — Разберусь.